Издательство «Эксмо». Мария Воронова. Сестра милосердия. Глава первая. Элеонора проснулась с давно забытым предчувствием счастья. В прежней жизни бывали такие дни, когда она знала, должно случиться что-то очень хорошее. Обычно ничего не происходило. Элеонора понимала, что не будет и сейчас, но все же весь день провела с этим детским чувством. Скупой на похвалы профессор Знаменский, с которым она отстояла сложнейшую операцию по удалению осколка из плевральной полости, вдруг заметил: «С вами сегодня было необыкновенно приятно работать». «Благодарю вас». Она сделала реверанс. Это получилось машинально и вызвало мимолетную неловкость. Хирурги отвели глаза, а Элеонора притворилась, будто страшно занята инструментами. Но эта оплошность не испортила ей настроение. Она почти физически чувствовала, как в крови у нее пульсирует радость. Бледный-бледный апрельский вечер ласкал ее лицо теплым ветерком. О, это всего лишь аромат приближающейся весны. Под его коварным влиянием в сердце распускаются бутоны надежды, чтобы потом оказаться прибитыми заморозками действительности. «Ничего не будет», — строго сказала себе девушка. Но радость, редкое гостье, не спешила покидать ее сердце. И пока шла домой, Элеонора чувствовала, что люди оборачиваются ей вслед. Элеонора на секунду остановилась и зажмурилась от странного чувства нереальности происходящего. Вдруг сейчас она откроет глаза и окажется где? В дуртуаре Смольного института или в брезентовой палатке полевого госпиталя? Или напротив, сном была ее прежняя жизнь? Элеонора Львова рано осиротела и не знала родителей. Первые годы, которые помнила плохо, росла в семье тетушки, а потом поступила в Смольный институт. За душой у девушки ничего не имелось, кроме титула княжны, поэтому получить хорошее образование было крайне необходимо. Элеонора поймала свое отражение в тусклом оконном стекле и улыбнулась. Дело было не только в ее бедности. К сожалению, она не блистала красотой, что умаляло и так достаточно призрачные шансы на удачное замужество. Институтки поддразнивали ее, говорили, что она похожа на индейца, и Элеонора нехотя признавала, что доля истины в этом наблюдении есть. Порой классные дамы напоминали ей о том, что девушке необходимо следить за собой, мол, если она задумывается, у нее становится слишком суровое выражение лица, которое может быть превратно понято. Словно в насмешку ей достались прекрасные каштановые волосы, настоящее богатство и необыкновенно тонкая талия. Но чтобы заслужить репутацию красавицы, этого было явно недостаточно. Кроме непривлекательной внешности, Господь, увы, наделил ее острым умом. Элеонора шла первой по всем дисциплинам. Она готовилась к поприщу классной дамы, но тетя взяла ее в свой дом по окончании курса, считая своим долгом хотя бы попытаться найти для племянницы хорошую партию. Ну, а коль не выйдет, что ж. Казалось бы, судьба ее была предрешена. Но Элеонора неожиданно нашла интерес в той сфере деятельности, которой посвятил свою жизнь тетин муж, известный хирург Петр Иванович Архангельский. Он тоже расположился к племяннице и мало-помалу пробудил в ней интерес к медицине. Элеонора поступила на курсы сестер милосердия, а чтобы быстрее овладеть профессией, по протекции дяди, пришла в самое сердце клинического института, в его операционную. Ее взяла под свое крыло Александра Ивановна Титова, старшая сестра операционного блока, бессменная помощница Петра Ивановича, и обещала научить девушку всему, что знает и умеет сама. Знакомство с Титовой состоялось в институте. Элеонора думала, что их представят друг другу, как полагается, в доме Архангельских, за обедом или простым визитом. Но Ксения Михайловна наотрез отказалась принимать у себя простолюдинку, какой бы верной помощницей мужа та ни была. Если уж приходится водить знакомство с подобными людьми, главное — всегда соблюдать дистанцию, — поучала она племянницу. Вспоминая это, Элеонора невольно улыбнулась. Как смешно и беспомощно выглядели теперь эти незыблемые прежде правила. Но тогда, впервые попав в операционную, Она согласилась с теткой и дала себе зарок держать дистанцию настолько большую, насколько это возможно. Это была совсем другая среда, совершенно другие люди, и Элеонора сначала ужаснулась нравом своих новых коллег. После чопорной вежливости и безукоризненных манер смолянок доктора и сестры показались ей настоящими чудовищами, особенно один, любимый ученик Архангельского Константин Георгиевич Воинов. Элеонора улыбнулась. О, как же она была наивна! Воинов, еще совсем молодой человек, считался опытным доктором. Он приехал с фронта в отпуск и сразу объявился у своего учителя и благодетеля. Константин Георгиевич был подкидышем, рос в приюте и, вероятно, стал бы рабочим, если бы не заболел и не попал в клинический институт. Петр Иванович вылечил его, а мальчик раз и навсегда влюбился в медицину и с тех пор уже не отходил от профессора Архангельского. Петр Иванович помог юноше выучиться и потом с удовольствием передавал ему все свои знания. Наверное, он привел бы его в семью на правах приемного сына, если бы не яростное сопротивление жены. Она терпеть не могла Воинова, называла не иначе, как «парвеню», и говорила, что если человек подлого происхождения по какому-то недоразумению выучился на доктора, то это еще не значит, что нужно принимать его в обществе. «Пусть лечит мужиков». «Он и лечит мужиков на полях сражений», — отвечал Петр Иванович, убедившись, что жена его не слышит. Стыдно вспомнить, но сначала Элеонора полностью разделяла мнение Ксении Михайловны. Этот молодой человек, сильный, стремительный, с жестким взглядом, пугал ее настолько, что она побаивалась находиться с ним в одной комнате. Она постоянно ожидала от доктора какой-то оплошности и была настороже. А самое ужасное состояло в том, что Воинов прекрасно видел ее страх и жалел ее. Мол, она слишком молода и невинна для поприща сестры милосердия. Константин Георгиевич решил использовать свой отпуск для работы с наставником, перенять новый опыт, да и просто вспомнить, что хирургия — это не только огнестрельные ранения. Каков же был ужас Элеоноры, когда Александра Ивановна назначила ее помогать молодому доктору на операциях. Худшего испытания она представить не могла, но отступать было не в ее характере. Когда она увидела, как бережно Воинов обращается с пациентами, как старается им помочь, как умеет собраться в критической ситуации и вырвать у судьбы тот единственный шанс из тысячи, предубеждение ее рассеялось. Обычно перемена в человеке совершается незаметно, исподволь. Он живет, погруженный в свои заботы, и лишь случайно замечает, что стал выглядеть иначе и совсем по-другому думает о многих вещах. С ней было не так. В тот день они закончили плановые операции и сели готовить материал. В Смольном Элеонора считалась одной из лучших рукодельниц и сейчас освоила искусство приготовления марлевых шариков и салфеток без малейшего труда. Александра Ивановна один раз показала ей необходимую последовательность движений, и у Элеоноры дело пошло быстро и аккуратно. Кажется, она немножко разочаровала этим остальных сестер, которые называли ее белоручкой, не слишком заботясь, слышит она их или нет. Работа была механической, и между сестрами завязывался разговор, тягостный и пошлый, в основном касающийся мужей и возлюбленных. Иногда Александра Ивановна внушительно кашляла, сестры с неудовольствием поглядывали на Элеонору и замолкали, но после небольшой паузы беседа возобновлялась в том же духе. Элеонора старалась не вслушиваться. Это была совсем другая жизнь, другой круг, и если следовать совету Ксении Михайловны и соблюдать дистанцию, то эта пошлость никогда ее не коснется. Приготовление салфеток было обязательным для всех сестер, но Элеонора решила, что попросит Титову сажать ее где-нибудь отдельно от других, так чтобы ни ей не пришлось слышать эти душные речи, ни сестрам сдерживаться. Вдруг раздался характерный стук распахнувшейся двери в операционное отделение и сразу вслед грохот колес по коридору. Александра Ивановна отложила марлю и выпрямилась. «Саша, открывай операционную, быстро!» — кричал Воинов. Титова выбежала из материальной комнаты, и Элеонора последовала за наставницей. «Быстро, быстро!» — повторял Воинов. Он распахнул дверь в ближайшую операционную, схватил на руки лежащее на каталке тело и перенес его на операционный стол. «Давай, Сашенька, милая, времени нет совсем!» Не произнеся ни слова, Титова открывала биксы с бельем и инструментами. Подумав, что времени на классическую обработку рук не будет, Элеонора, словно по наитию, взяла склянку со спиртом и полила на руки Саше, Константину Георгичу и молодому ординатору, прибежавшему вместе с ним. Коротко кивнув, Воинов растер спирт по рукам и молниеносно нырнул в стерильный халат, который ему подала Саша. Тем временем Сашина помощница, полная женщина средних лет, одна из немногих, кто искренне симпатизировал белоручке, налаживала внутривенное вливание физиологического раствора и готовилась дать эфир. «Что здесь? Хоть в двух словах?» — отрывисто спросила Саша, подавая Воинову корнцинг со спиртовой салфеткой для обработки операционного поля. «Падение с высоты. Внутреннее кровотечение. А что именно, сейчас узнаем». Быстро обработав поле, Константин Георгиевич выбросил корнцинг в таз и взял скальпель. Тут в операционной возник профессор Крестовоздвиженский и воскликнул. «Что вы творите, доктор?» «Что? Хочу остановить кровотечение». «Тут же все ясно, коллега. Пациент, как говорится, уже убит, но еще не умер. Зачем вы идете на фатальную операцию, которая ничем не поможет этой несчастной?» «Неужели это женщина?» Элеонора впервые набралась храбрости и посмотрела на то, что лежало на операционном столе, прикрытое стерильным бельем. Да, женщина, причем молодая и, кажется, красивая. Но как страшно было ее лицо! До этого Элеонора присутствовала только на простых вмешательствах, и пациенты выглядели совсем иначе. Да, недуг накладывал свой отпечаток на их внешность. Многие были бледные или, наоборот, желтушные, истощены или болезненно отечны, но такого она не видела никогда раньше. На лице этой девушки лежала тень смерти. Это было видно совершенно ясно. Элеонора не смогла бы сказать, в чем тут дело и почему ей стало жутко, но живой человек так выглядеть не мог. Воинов тем временем сделал разрез на животе девушки. «Я действую по принципу Пирогова», — буркнул он, не глядя в сторону профессора. «Когда больше нечего терять?» «Ах, доктор, доктор», — Крестовоздвиженский покачал головой. «Вечно вы устраиваете какие-то авантюры за пределами здравого смысла и даже гуманности». Но Воинов его больше не слушал, полностью сосредоточившись на операционном поле. Когда он вошел в брюшную полость, Элеонора с ужасом заметила, как кровь, скопившаяся внутри, медленно переливается через края раны и по операционному белью стекает на пол. Почувствовав, что теряет сознание, она приказала себе собраться. Сейчас каждая секунда на вес золота, каждое движение, и она должна сделать все, что может, а если ничего не сможет, то хотя бы не мешать. «Черт, не могу найти источник! Полный живот крови! Саша, давай салфетки, все, что есть!» Элеонора побежала в соседнюю операционную и принесла большой бикс с салфетками. Она еще совсем неопытная сестра, и толку от нее мало, но пусть Титова видит, что она здесь и готова выполнить любое ее распоряжение. Встав в углу, она вытянулась в струнку, сжала кулачки и стала молиться, чтобы у Воинова все получилось. Краем глаза она заметила, что профессор все еще стоит на пороге со скептической усмешкой. Насколько можно понять выражение лица, когда оно наполовину закрыто хирургической маской, и не делает никаких попыток помочь Воинову. «Есть!» — крикнул Константин Георгиевич. «Зажим в руку!» Через минуту в таз полетел какой-то синий сгусток. «Разрыв селезенки!» — сказал Воинов гораздо спокойнее. «Но, кажется...» Он принялся салфетками осушать брюшную полость и осматривать все органы, чтобы проверить, только ли в селезенке дело или повреждено что-то еще. «Пот со лба!» — приказала Саша, и Элеонора быстро подскочила к Воинову и одним движением отерла ему лоб. Ту же операцию повторила для ассистента и для Саши. «Гемостаз есть!» — Константин Георгиевич перевел дыхание. «Сейчас капайте ей как можно больше физиологического раствора. Проверьте там, поднимается ли давление хоть немного, а мы начинаем обратный ход». «Все будет хорошо, Константин Георгиевич», — сказала Сашина помощница. «Хорошо, что взялись, не послушали маститых профессоров». «Рутинная, в сущности, операция», — хмыкнул Воинов, принимая от Саши иглодержатель. «Первую спленэктомию выполнил Жюль Пиан еще в 1867 году, а мы тут сомневаемся, стоит делать или не стоит, особенно если альтернатива понятна какая». Набравшись смелости, Элеонора посмотрела на пациентку. Она все еще была очень бледна, но уже не страшной мертвенной белизной. Когда Воинов начал ушивать кожу, в операционную снова заглянул Крестовоздвиженский. «Пока жива? Удивительное дело», — едко заметил он. «Особенно если учесть, что девушка хотела покончить с собой. Что ж, если артериальное давление держится, возможно, ее планам и не суждено будет сбыться. Но исходно дело представлялось совершенно безнадежным». Воинов рассмеялся. «Когда надежда есть, невелика заслуга победить». Девушку увезли в палату после операционного наблюдения, а Элеонора осталась помочь Саше навести порядок. Рассудив, что Титова очень устала на операции, она сказала, что сделает все сама. Пусть Саша скорее идет отдыхать. Наставница не стала возражать. Расцеловала Элеонору в обе щеки и со словами «Умница ты моя!» побежала по своим делам. Элеонора провозилась больше часа, прибирая операционную со всей тщательностью, на какую была способна. Проверив каждый уголок и напоследок окинув все помещение придирчивым взглядом, она отправилась в кабинет Титовой доложить о выполнении задания. Открыв дверь, она увидела только Константина Георгича. Он стоял у окна и курил в форточку. «Элеонора Сергеевна», — сказал он, не оборачиваясь, — «что, досталось вам сегодня? Испугались?» Она кивнула, забыв, что Воинов на нее не смотрит. «Что поделать, милая Элеонора Сергеевна? Такая у нас служба. Бывают такие моменты, а бывают еще и хуже». Последний раз, глубоко и жадно затянувшись, он погасил папиросу и обернулся к ней. «С этой девушкой, думаю, обойдется. Окажись на ее месте мужчина, шансов действительно не было бы ни одного. Но женщины, слава богу, более совершенные существа». Он вдруг очень простым жестом взял Элеонору за локоть и продолжал. «Так и живем. Трудные победы пополам с горькими поражениями. Я бы хотел посоветовать вам выбрать какое-нибудь другое поприще, но вы так замечательно держались». «Что вы, Константин Георгиевич, я просто наблюдала, и все». Элеонора мягко высвободила свою руку. «Не скажите, вы были очень полезны нам, а ваше остроумное решение по обработке рук? Не исключено, что на благоприятный исход повлияло именно это. Мы бы с Сашей начали обработку по Альфельду, потеряв на этом кучу времени, а вы не растерялись. Такая молодец». Благодарно улыбнувшись, Элеонора перевела взгляд на его руки. Рукава халата были закатаны, обнажая сильные предплечья с рельефно выступающими мышцами, а сами кисти оказались неожиданно небольшими, изящными, с желтыми от йода кончиками пальцев. «Эти руки сейчас вытащили человека из лап смерти», — подумала Элеонора и поняла, что отныне будет доверять Воинову безгранично. Константин Георгиевич был не только талантливым хирургом, но и превосходным учителем. Спокойно и тактично он помогал ей осваивать премудрости работы операционной сестры, а она старалась не оплошать. Как же счастлива и безмятежна она была в те дни, выйдя из замкнутого мирка Смольного института. Началась новая, настоящая жизнь, а будущее казалось невероятно интересным. Видя, как юная сестричка сближается с доктором Воиновым, Александра Ивановна сочла своим долгом предупредить ее, мол, Константин Георгиевич пользуется репутацией ловеласа и распутника, и репутация эта более чем заслужена, поэтому Элеоноре следует быть с ним очень осторожной. Такое предостережение позабавило княжну Львову. Что ж, нельзя требовать от Титовой тонкости натуры. Она просто не может понять, что происхождение и воспитание не позволяют Элеоноре заводить интрижки, тем более с простолюдином. Каким бы хорошим человеком ни был Воинов, он ей не ровня. Ох, как же потом судьба наказала ее за эту самоуверенность. После этого разговора ей на минуту стало неспокойно. Вдруг Константин Георгиевич действительно испытывает к ней чувства. Имеет ли она тогда право работать с ним? Может ли пользоваться его поддержкой? К счастью, вскоре выяснилось, что Воинов влюблен в дочь архангельских красавицу Лизу. Ей пришлось стать поверенной этого романа, о чем до сих пор вспоминалось с чувством раздражения и удивления. Лиза вскружила Воинову голову, сама находилась в постоянной ажитации, и то, что она вздыхает по простолюдину, ее, кажется, не волновало. Почему-то Элеонора была уверена, что роман этот закончится браком. Представляла, в какой ужас от зятя придет Ксения Михайловна, но Лиза вдруг вышла замуж за промышленника Максима Воронцова. Более прекрасной партии трудно было себе представить, так что ничего удивительного, что она предпочла миллионера нищему доктору. Константин Георгиевич ничем не показывал своей сердечной боли, но Элеонора понимала, как он страдает, и от всей души сочувствовала ему. В то время она сама полюбила и знала, как это тяжело и больно. Элеонора вдохнула воздух, в котором аромат молодой листвы уверенно пробивался сквозь тяжелый городской запах. Так не хотелось идти домой. Там она окажется совсем одна среди четырех стен, а вечные склоки соседей по коммуналке за дверью только подчеркивают одиночество. Когда она поступила в госпиталь, ей дали крохотную комнатку в квартире, населенной разным сбродом. Она ничего не рассказывала про себя соседям, но те сразу определили, что она немка, за раздражающую их любовь к порядку, и из бывших, не упуская случая ей мелко напакостить или просто напомнить, что время ее прошло. Что, впрочем, не мешало им обращаться к Элеоноре за медицинской помощью. Любовь к порядку действительно досталась Элеоноре по немецкой линии. Ее прабабушка, чье имя она носила, хоть крестили ее совсем другим, была немкой. Она вышла на набережную Фонтанки и остановилась возле чугунной решетки. Черная маслянистая вода медленно текла, отбрасывая на гранитные плиты отражение солнечных бликов. Чуть подальше росла старая ива. Перекинув через ограду свой узловатый ствол, она тянула к воде ветви в молодых, но уже седых листьях. Теперь, когда мир рухнул, когда ветер войн и революций разметал людей по свету, и когда остались только воспоминания, Элеонора отметила, что почему-то все время думает о Константине Георгиевиче, а мыслей о своей любви избегает. Почему? Может быть, потому что эта любовь оказалась совсем не такой, как ей мечталось в Смольном. Потому что ради этой любви она сделала то, чего совсем не хотела делать. То, что было противно ее натуре. Элеонора полюбила поручика Алексея Ланского с первого взгляда, как только увидела. Был такой же весенний день, такая же солнечная погода. Воздух полнился любовью и надеждой. И она была такая же светлая и радостная, как весенний денек, и смело отдала свое сердце этому красивому молодому человеку. Алексей ответил ей взаимностью, но предложение делать не спешил. Элеонора, в мечтах уже нарисовавшая себе и скромную церемонию венчания, и семейную жизнь, и материнство, изводилась, мучилась и ничего не понимала. Наконец они объяснились. Алексей признался, что так же беден, как и она, и просто не имеет права жениться, особенно теперь, когда идет война, и он может быть убит. Оставить Элеонору молодой вдовой с младенцем и без ясных перспектив было бы слишком безответственно с его стороны. «Надо подождать», — сказал Алексей. Это объяснение совершенно уничтожило Элеонору. Неужели он не видит, как она его любит? Неужели не чувствует в ней сил вынести любые испытания ради него? Главное — быть вместе перед Богом и людьми. Тогда все под силу. Не страшны ни бедность, ни лишение. А если, не дай Бог, Алексей погибнет, она достойно воспитает его ребенка, так что Алексей во всем может на нее положиться. Неужели он считает, будто она такая же легкомысленная, как Лиза, и деньги имеют для нее хоть малейшее значение? Со стороны решение Алексея выглядело благородным и самоотверженным. Она пыталась себя убедить, что так оно и есть, но против своей воли чувствовала привкус предательства. Ей было очень тяжко, и, окончив курсы Красного Креста, Элеонора поступила в подвижной фронтовой госпиталь, начальником которого был Константин Георгиевич. Он долго сопротивлялся, не хотел ее брать, но Элеонора сказала, что все равно уедет, не с ним, так с кем-нибудь другим, и Воинов покорился. Они служили плечом к плечу, переживали вместе все тяготы фронтовой жизни. Воинов спасал самых безнадежных раненых, и Элеонора ему помогала, как могла. Он работал как проклятый, иногда не спал трое суток подряд, но всегда находил для девушки слово одобрения. Как ей теперь было стыдно за свои мысли о том, что он не ровня. Элеонора восхищалась им, его ежедневным подвигом, тихим героизмом, когда он совершал почти невозможное для спасения солдат и в то же время вел себя так, будто не делает ничего особенного. Может быть, если бы она раньше поняла величие этой натуры, но когда в редкие свободные минуты Константин Георгиевич садился возле печки и, держа в ладонях кружку с очень крепким чаем, смотрел на тлеющие угли, Элеонора понимала, что он думает о Лизе и тоскует по ней. Как знать, может быть, надеется на встречу. В такие моменты приходилось напоминать себе о том, что она любит Алексея Ланского и обещала хранить ему верность. В мерцающем свете керосиновой лампы тени на стенах палатки казались огромными и пугающими, и так уютно было думать, что за брезентом темнота и звездное небо. Элеонора беззвучно молилась, чтобы Господь хранил Алексея, чтобы они соединились, когда кончится эта война. Очнувшись от молитв и мечтаний, она ловила на себе взгляд Константина Георгиевича, спокойный и добрый, и верила, что все сбудется, и они будут очень счастливы. Ей рисовались замечательные картины будущего. Прекрасное лето, сирень и кружевные зонтики, жизнь на дачах в соседних домиках, Воинова и Ланские. Вот они с Алексеем сидят на веранде, у нее на руках малютка, и тут возле калитки появляются Константин Георгиевич с Лизой, машут им, приглашая на прогулку. А между тем в мире происходили перемены такие страшные, что Элеоноре было трудно в них поверить. Может быть, в Петрограде жизнь менялась более явственно, а у них были все те же заботы, все те же раненые. В войсках падала дисциплина, образцовые солдаты вдруг начинали вести себя совершенно недопустимо, и Воинов запретил Элеоноре отлучаться из госпиталя без сопровождения. Потом она заболела тифом, и Константин Георгиевич, не слушая возражений, отправил ее домой, под крылышко Ксении Михайловны. Если бы он только знал, что дома давно уж нет, гнездо разорено, и архангельские живут у Александры Ивановны. Элеоноре просто фантастически повезло получить место старшей операционной сестры в госпитале. Теперь ее вряд ли приняли бы на такое хорошее место с ее-то происхождением. И Ланской. Элеонора вздохнула. Когда она вернулась из госпиталя и обнаружила, что в доме тетушки живут совершенно чужие люди, которые то ли не знают, то ли не хотят говорить, где можно найти архангельских, девушка совершенно растерялась. И ни на что не надеясь, она отправилась на Васильевский остров, где жил Ланской. Казалось, ей станет легче, если она просто постоит рядом с его домом. Но в его окнах горел свет, и Элеонора с замирающим сердцем поднялась к нему, готовая снова увидеть чужие равнодушные лица. Но случилось чудо, и ей открыл Алексей. «Какое удивительное везение, что ты меня застала», — сказал он, целуя Элеонору. «Послезавтра я должен ехать к себе в часть. Проходи скорее». Она была так счастлива, что Алексей здесь, жив и по-прежнему ее любит. Все остальное не имело никакого значения. Они уцелели в этой страшной войне, чтобы быть вместе. Господь соединил их, иначе как объяснить, что они встретились? Она совсем не хотела того, что произошло потом. И теперь вспоминала свое падение со жгучим чувством стыда. Может быть, лучше бы не было этой последней встречи. Они любили друг друга. Алексей уходил, может быть, на верную смерть, и она должна была соединиться с ним не только душой, но и телом. В тот момент ей казалось правильным, что она отдает то, что берегла для него, и ничего не требует взамен. Но это сделало ее любовь тягостной, какой-то нечистой. Она все так же молилась за Алексея, так же ждала от него известий, но появилась в душе какая-то червоточинка, чувство презрения к себе. Ради любви ей пришлось переступить через себя, сделать то, что она ни при каких обстоятельствах не хотела делать, то, чему противилось все ее существо. «Если бы Господь благословил нас, Он послал бы мне дитя», — думала она. «Малютка стал бы мне утешением, памятью о любимом». Но нет, грех совершен напрасно. С реки вдруг подул холодный ветер. Элеонора заметила, что небо тускнеет, а вода стала совсем черная и матовая, как бархат. Поздно, пора домой, к своему одиночеству. От Алексея давным-давно нет вестей. Наверное, уже и не будет. Может быть, удалось бежать из страны? Дай бог, если так. Дай бог. Больших операций сегодня не предвиделось, но Знаменского попросили сделать дренирование у больного гнойным плевритом. Раскладывая необходимые инструменты, Элеонора улыбалась под маской. Дренирование было первой операцией, на которой ей доверили подавать инструменты самостоятельно. Как она боялась, пока в операционную не зашел Константин Георгиевич с таким убедительным видом, что страх тут же исчез. Как все же ей необыкновенно повезло с наставниками. Александра Ивановна Титова, после рафинированной атмосферы Смольного, показавшейся Элеоноре простой и распущенной женщиной, со временем стала почти родным человеком, научила ее всему, что знала сама, и мягко оберегала от ошибок и ударов. А Воинов, как знать, если бы он тогда не ободрил ее, не дал понять, что она обязательно справится, достигла бы она таких успехов, смогла бы поверить в свои силы. Ведь можно получить прекрасную подготовку, но в ней не будет ровно никакого толку, если ты не веришь в себя. Чем дальше время уносило их последнюю встречу, тем чаще она вспоминала Воинова. Когда долго ничего не знаешь о близком человеке, в памяти всплывает то одно, то другое, но всегда есть какой-то момент или ситуация, или фраза, ставшая чем-то вроде визитной карточки. Для Элеоноры такой карточкой было поразительное умение Константина Георгиевича носить воду на коромысле. Странно, гораздо чаще они проводили время в операционной или за осмотром раненых, но стоило ей подумать Воинов, как в памяти всплывала его стройная фигура с коромыслом на плечах. Носить воду для госпиталя было обязанностью санитаров, но Элеоноре нужна была вода и для себя, и Воинов всегда помогал ей, если был свободен. Бормоча: «Ах, страшно, спешу, спешу, спешу!» Он мчался к колодцу, набирал ведра и бежал с ними обратно к палатке совершенно особенным мелким шагом, так что вода не выплескивалась из болтающихся на коромысле ведер. Это зрелище противоречило всем законам физики и потому завораживало. Воинова совершенно не смущало, что он, начальник госпиталя, бегает как мальчишка по мелким поручениям. Было еще одно воспоминание, которое Элеонора хранила в тайниках души как фамильную драгоценность. В минуты особенно сильной грусти и безнадежности она закрывала глаза и словно переносилась в тот серенький февральский день. Поступила большая партия раненых, так что они с Константином Георгиевичем не выходили из операционной. Почти сутки они провели на ногах, освежаясь глотком воды, пока санитары уносили одного раненого и укладывали на стол другого. Обычно Элеонора старалась быть внимательной к солдатам, разговаривала с ними, но тут все лица слились в один сплошной поток. Она словно оглохла, не слышала жалоб и стонов, стояла как автомат, послушно выполняя все распоряжения Константина Георгиевича. Лишь ближе к вечеру он вывел ее из палатки. В накинутых на плечи тулупах они стоя съели по куску хлеба. Элеонора искоса смотрела на Воинова. В спускающихся сумерках его лицо казалось злым от усталости. Он молчал, хмурился, и ей вдруг показалось, что Константин Георгиевич недоволен ее работой, что предпочел бы видеть на ее месте опытную сестру, а не романтичную дурочку, которая считает, что совершает героический поступок, а у самой не хватает даже душевных сил сочувствовать раненым как должно. Быстро доев, они вернулись к работе. Чтобы делать все как следует, Элеонора сосредотачивалась на ранах, совершенно не думая о человеке, который лежит на операционном столе и полностью зависит от воинова и ее действий. «Я черствая и жестокая», — думала она с горечью. Наконец, помощь была оказана всем пострадавшим. Врачи разошлись, санитары под ее руководством сделали уборку и тоже ушли. Она осталась в палатке одна. Теперь трудно было представить, что еще час назад здесь кипела работа, страдали люди. Стало темно и холодно, все звуки стихли. И Элеоноре вдруг показалось, что она совсем-совсем одна на земле. Это было не страшное, а скорее какое-то свободное чувство, будто стоит ей откинуть легкую брезентовую дверь и оттолкнуться от истоптанного снега в кровавых пятнах, как она полетит в вечность и пустоту, где нет ни страданий, ни горя, ни одиночества. Улыбаясь этим странным мыслям, она привычно занялась инструментами. Их надо было тщательно вымыть и простерилизовать, чтобы завтра докторам было чем работать. Кто знает, как сложится день завтра. Захлопотавшись, Элеонора не заметила, как вошел Воинов. «Устали, Элеонора Сергеевна?» — спросил он мягко. «Разрешите, я помогу вам». «О, вы только все запутаете», — сказала она с улыбкой, которую он верно не заметил в полумраке. «Прошу вас, отдыхайте. Вы и так сегодня трудились сверхчеловеческих возможностей. А вы? Вы все время были рядом со мной, не так ли?» Сестра покачала головой. «Я всего лишь выполняла ваши приказы, а это совсем другое дело». Не слушая ее, Воинов стал складывать чистые инструменты в большой стерилизатор. «Видите, я ничего не путаю», — засмеялся Воинов. «Не так я безнадежен, как вам кажется. А вы пока, мист, выпейте чай». Он показал на огромную железную кружку, которую принес с собой и поставил на столик с медикаментами. Элеонора присела на табурет, с наслаждением обхватила горячие бока ладонями, вдохнула поднимающийся от чая порог и только в этот момент поняла, как же она замерзла. «Там еще кусок рафинада в бумажке я принес. Съешьте скорее, а то упадете в обморок», — сказал Константин Георгиевич, не оборачиваясь. «Вот я смотрю на вас, Элеонора Сергеевна, и удивляюсь, откуда столько силы и стойкости в хрупкой девушке?» Она промолчала, положила в рот кусок сахара и зажмурилась от наслаждения. Ах, если бы Воинов обучался в Смольном институте, он бы не удивлялся ее выносливости. Умывание ледяной водой в любую погоду, хождение с палкой за плечами, чтобы осанка стала идеальной, и прочее, и прочее. Детство, проведенное в суровых условиях, прекрасно подготовило ее к фронтовой жизни. Может быть, рафинад или горячий чай, а вернее всего доброта Воинова, неожиданно растрогали ее так, что на глазах появились слезы. И Константин Георгиевич, как раз закончив укладывать инструменты, заметил это в темноте. «Ну что такое? Что?» Он вдруг опустился перед ней на корточки, положил свои ладони поверх ее рук, сжимавших кружку, и заглянул девушке в глаза. «Не плачьте, прошу вас. Если бы я только мог передать вам всю свою силу, если бы только мог!» Константин Георгиевич покачал головой, и Элеонора улыбнулась сквозь слезы. «Это горячий чай виноват», — сказала она. «Да-да, я так и подумал». Он поднялся, достал носовой платок и каким-то очень простым и естественным движением промокнул ей глаза, а потом вдруг порывисто и в то же время осторожно притянул ее голову так, что щекой она оказалась прижата к его животу. «Милый мой солдат, вы никогда не сдадитесь, я знаю, но если бы вы разрешили мне отправить вас домой...» «Нет, Константин Георгиевич», — буркнула она. «То, что происходило сейчас, конечно, совершенно недопустимо, Но так хорошо было прижиматься к нему и чувствовать тепло его ладони на своей макушке. «Разве я не справляюсь? Неужто вы хотите избавиться от меня?» «Вы сами знаете, что никто не сможет превзойти вас в мастерстве. Я счастлив, что вы рядом, но еще счастливее был бы, зная, что вам не грозит никакая опасность, что вы дома, под крылышком архангельских, здоровы и спокойны, и не убиваете себя непосильным трудом. Я молюсь за вас, чтобы с вами ничего не случилось, но видит Бог, это такая ненадежная защита». «Это самая надежная защита!» Элеонора собралась силами и мягко отстранила его руку. Отступив, Константин Георгиевич засмеялся своим низким глуховатым смехом. «Сомневаюсь, что Господь слушает такого греховодника, как я. Так что, Элеонора Сергеевна, не слишком уповайте на силу моих молитв. Ах, если бы это было в моей власти, сделать вас самой счастливой!» «Я счастлива сейчас», — неожиданно призналась Элеонора и вдруг, поймав острый взгляд Воинова, торопливо продолжала. «Я счастлива, что приношу пользу, что я на своем месте. Это ведь счастье, правда?» «Да, счастье». Он помолчал, а потом весело спросил. «Так не поедете домой?» «Нет, не поеду». «Что ж, тогда заканчивайте здесь и бегите скорее отдыхать». «Если бы я мог передать вам свою силу», — сказал тогда Константин Георгиевич, и теперь Элеонора, всякий раз вспоминая о нем, чувствовала, что у нее действительно прибавляется сил. Подали пациента, и Элеонора тряхнула головой, отгоняя воспоминания. «Будет ужасно, если она, замечтавшись, сделает ошибку, тем более в ходе такой простой операции». Элеонора была очень собранной сестрой, и все же за работой все время думала о Воинове. Как бы он сделал разрез, какое бы ободряющее слово нашел для больного. Дома ее ждал прекрасный обед — суп из целой картофелины и ржаной сухарь. Чем скуднее становился паек, тем больше значения Элеонора придавала сервировке стола. Так казалось, что еды немножко больше. Она достала полный столовый прибор и расправила салфетку на коленях. Перед тем, как начать обедать, немножко помолилась. Этот обычай, усвоенный ею в Смольном институте, почему-то был не принят в семье архангельских. На фронте ели как придется, а теперь она снова к этому вернулась. Поначалу она молилась своими словами, но потом проговорила «Отче наш», и на душе стало легче. И Элеонора взяла за правило каждый день вспоминать по молитве, которых в Смольном институте было выучено великое множество. «Не оставь меня грешную и не отступи от меня за все грехи мои», — тихонько говорила Элеонора, как тут ее прервал дверной звонок. Девушка прислушалась. «Если кто-то есть в кухне, то он и откроет дверь. Это все равно не к ней». Элеонора не считала возможным приглашать к себе гостей. Во-первых, просто неприлично, чтобы живущая одиноко девица принимала. А главное, квартира была так густо заселена, что Элеоноре было просто неловко перед соседями посягать на и без того скудное пространство. Она закончила молитву, и несколько секунд царила прекрасная тишина. Но тут в дверь постучали. «Сами открывайте своим гостям!» — прошипела у двери ее комнаты соседка. Но Элеонора не ответила. На пороге стоял Алексей Ланской. Возможно ли? Не сон ли это? Сердце колотилось, как сумасшедшее, а все вокруг виделось, словно в радужном тумане. Алексей стоял, кажется, улыбался, а Элеонора не могла даже увидеть его лица, стало нечем дышать и не верилось, что это все происходит наяву. Сколько раз она представляла себе их встречу? Сколько раз видела Алексея во сне. Он шагнул к ней, обнял крепко, но от волнения она не чувствовала любимых рук. Такое долгожданное и такое внезапное счастье. Все слова куда-то исчезли. Кажется, она забыла даже собственное имя. И только чувствовала, как глаза наполняются слезами. А она совсем не хотела плакать. «Дорогая, что ты?» Алексей ласково целовал ее. «Не плачь, не плачь. Все хорошо. Я вернулся. Элеонора отстранилась, пытаясь хоть немного сосредоточить взгляд и рассмотреть любимого. Это получилось с большим трудом, и Элеонора так и не смогла понять, сильно ли Алексей переменился. Просто любимый, вот и все. Он был в штатском и вдруг показался ей, привыкшей видеть Ланского в мундире, немного чужим. Наконец ей удалось справиться с волнением. Молодые люди снова крепко обнялись, губы их слились в поцелуи. Боже, она ведь стала забывать вкус его поцелуев. Почти не помнила тепло его ладони и ту нежность, с которой он обнимал ее, и как она слушала стук его сердца, склонив голову ему на грудь. «Алексей, как ты меня нашел? Ты же оставила свой адрес на моей старой квартире», — улыбнулся он. «Там теперь живут совсем другие люди. Так странно. Я даже удивился, что они вспомнили о твоей записке». Элеонора вздрогнула, подумав, на какой тонкой ниточке висело ее счастье. Не надеясь на человеческую память и обязательность, она оставила свои координаты везде, где Алексей мог бы ее искать. На прежней квартире Архангельских, в клиническом институте, даже всунула бумажку с адресом профессору Крестовоздвиженскому, притворяясь, что не замечает его недовольства. И все же, как хорошо, что нынешние жильцы квартиры на Васильевском острове оказались ответственными людьми. Опомнившись, Элеонора усадила Ланского обедать, радуясь, что у нее есть чем его покормить. Сама она не смогла бы проглотить ни кусочка. Он, смеясь, отнекивался, тянулся к ней, но Элеонора с напускной строгостью отводила его руки и чувствовала почти физическое наслаждение, глядя, как он ест. В Смольном их учили домоводству, как готовить изысканные кушанья, делать запасы на зиму и экономно вести хозяйство. Элеонора знала, что все прочат ей участь старой девы, с грустью разделяла эту точку зрения и поэтому не слишком увлекалась домоводством, хотя и учила предмет на отлично, чтобы не потерять звание первой ученицы. Теперь у нее вдруг открылся странный талант. Из скуднейшего набора продуктов она стряпала вполне съедобные блюда, изумляя даже такую искушенную хозяйку, как Ксения Михайловна. А этот суп особенно удался. «Правда вкусно?» — спрашивала она, а Алексей только восхищенно закатывал глаза. И не было в ту минуту счастливее людей на земле. Выйдя в кухню заварить чай, Элеонора без сил опустилась на табурет. Все еще не верилось, что это происходит с ней. Слишком быстрая и внезапная перемена. Еще утром она была одинокой девушкой, тоскующей о пропавшем без вести женихе. И вдруг одна секунда, и все изменилось. Это было так трудно принять, что, возвращаясь с чаем, Элеонора секунду помедлила перед дверью, опасаясь, что сейчас она откроет, а в комнате никого нет. Но Алексей сидел за столом и внимательно смотрел, как она наливает чай. «Морковный?» — улыбнулся он, кивая на чашку. «Копорский!» — гордо ответила Элеонора. «Мы с Ксенией Михайловной сами собирали. Она меня научила, что лес — большое подспорье. Мы осенью с ней набрали и ягод, и грибов». Элеонора осеклась. Давно подмечено, что люди, встретившиеся после долгой разлуки, часто говорят о всяких мелочах. «Алексей, расскажи же о себе!» Он пожал плечами. «Это печальная и скучная повесть. Не хочу тебя огорчать». «И все же», — попросила Элеонора, — «расскажи, я слишком люблю тебя, чтобы ты меня щадил». «Моя судьба ничем не отличается от судьбы большинства русских офицеров». Алексей поморщился. «Разброты, шатания в войсках... Потом этот позорный Брестский мир. Потом я попал в Новочеркасск, к Алексееву. Ну, а потом моя часть перешла на сторону красных. Мне едва удалось бежать». Элеонора изо всех сил стиснула его руку. «Я мог бы перейти вместе со своей частью», — криво усмехнулся Алексей. «Этим ордам нужны кадровые военные. На одной жажде крови много не навоюешь. Некоторые мои товарищи так и сделали». «К сожалению, так поступают многие», — вздохнула Элеонора. «Даже я, если вдуматься. Я ведь служу в госпитале. «Дорогая, это совсем другое дело. Ты всегда была слишком строга к себе. Господи, какое счастье, что ты вернулся! Ты же насовсем?» — с замиранием сердца спросила она. «Ты не должен возвращаться в армию?» «Сейчас такое время, что никто ничего не должен», — грустно заметил Ланской. «Наверное, мне, как русскому офицеру, следует пробираться к своим и биться до последней капли крови. Но, Элеонора, чем больше я думаю, тем меньше вижу в этом смысла. Воевать за счастье народа с ним же самим? Господи, да этот народ, который чуть не расстрелял меня за то, что я не хотел вместе с ним грабить и пьянствовать, пусть он живет как хочет и сам ищет свое счастье. Народ-богоносец. Ты бы видела, какие вещи он творит. Свинство, пакость». Она молча смотрела на Алексея. Бог знает, что ему пришлось пережить. «Раньше мне все было ясно. Я русский офицер и защищаю свое отечество от врага. Выполняю святой долг. А теперь, после этого предательского мира, я марионетка в чужих руках. Ничего больше. За Русь святую. Как бы не так. Даже в белой армии там такой клубок темных интересов, что я не понимаю, если отдам жизнь за родину, принесет ли это ей пользу или наоборот. Монархию не вернешь, а все эти прохиндеи, большевики, меньшевики, кадеты, между ними разницы гораздо меньше, чем они думают». Элеонора украдкой вздохнула. Она очень переживала, узнав о расстреле царской семьи, тоскуя по Николаю II, Александре Федоровне и детям так, словно они были ее родными. Она несколько раз видела императрицу, когда та приезжала в Смольный на Рождество, и даже была ей представлена как лучшая ученица. Бережно храня в памяти улыбку Александры Федоровны, обращенную лично к ней, Элеонора не могла представить себе, что теперь эта женщина похоронена где-то в общей могиле. А безвинно убитые дети? Элеонора знала, что как бы человеколюбиво, как бы разумно ни оказалась власть большевиков, она не сможет искупить этого страшного преступления. Вдруг Элеоноре показалось, что они с Алексеем разговаривают слишком громко, но она сразу устыдилась этой малодушной мысли. «Ну, хватит об этом!» — решительно воскликнул Алексей, поднимаясь. «Мы снова вместе, вот что важно! Я так скучал по тебе, дорогая. А ты? Столько не виделись, я уж боялся, что ты меня забыла. Господи, что ты говоришь? Я жила только мыслями о тебе. Когда у меня почти не оставалось надежды, что ты вернешься, я вспоминала, как мы были вместе, и мне становилось легче». Алексей притянул ее к себе. «Ох, как же я скучал! Если бы ты знала, сколько счастливых минут подарили мне мысли о нас с тобой. Сколько раз я представлял, как упоительно пахнут твои волосы». Они встали возле окна, глядя в густые весенние сумерки. Электричества снова не было, дома высились темными слепыми громадами. Лишь кое-где сочился слабый свет керосиновых ламп. Внезапно зарядил дождь, прибив обычный городской шум. Быстро разливающиеся лужи весело кипели под крупными каплями. Стена воды словно отрезала их от остального мира, сделала происходящее там далеким и неважным. Главное то, что они теперь вместе, два любящих человека. Сегодня за этой стеной дождя ничего нет. Они, взявшись за руки, словно на миг заглянули в вечность. И, покинув этот мир, мы соединимся вновь, как сейчас, — вдруг подумала Элеонора и прижалась к Алексею крепко-крепко. Его руки обвелись вокруг нее нежным и теплым кольцом, щекой она почувствовала грубую ткань его рубахи. От Ланского пахло ветром скитаний. «Больше не надо разлук», — прошептала она, истово надеясь, что Господь слышит ее сейчас. Его ласки становились все смелее. Элеонора на секунду замерла. «Но разве сейчас время думать об условностях, Боже мой? Они чудом остались живы, и рука Господа соединила их. Думать иначе просто ханжество и жеманство». И Элеонора упала в его объятия.